В этом городе, где незаконная деятельность, сплошь и рядом общественное убеждение и образ жизни, идти против закона — семейная традиция, как поется в одной наркобалладе, Тереса Мендоса некоторое время была одной из таких девушек. До того дня, когда возле нее затормозил черный джип «Бронко», и сидевший за рулем Раймундо Давила Парра, опустив тонированное стекло, засмотрелся на нее. С того момента ее жизнь изменилась навсегда. Сейчас она шла по тротуару, который знала до последней плитки. Шла с пересохшим ртом и страхом в глазах, обходила девушек. Те болтали или прогуливались в ожидании клиентов напротив фруктового магазина «Эль Канарио». И все время боязливо озиралась на стоянку грузовиков, трамваи и закусочные рынка, кишмя кишевшие женщинами с корзинами и усатыми мужчинами в широкополых плетеных шляпах. Из музыкальной лавки за ювелирной мастерской на углу до нее доносилась наркобаллада, которую пели «Лос Динамика», «Саможет», «Лос Тигрес». Издалека она не смогла определить, но песню знала хорошо. Еще бы, она знала ее даже слишком хорошо. То была любимая песня блондины, и подонок этот имел обыкновение распевать ее, когда брился, да еще открывал окно, чтобы шокировать соседей, или нашептывать ей тихонько на ухо, когда ему хотелось позабавиться, разозлив ее. «Все меня здесь уважают, мать, отец, друзья, невеста. Самолет я поднимаю без разбега, прямо с места. Мчусь во тьме, как легкий дым, крыльями воды касаюсь. И с оружием любым, как с родным, я управляюсь». «Чертов негодяй, проклятый блондин», — снова подумала она, почти произнесла, давя поднимавшиеся в груди рыдания. Посмотрела направо, налево. Она по-прежнему была настороже, не покажется ли где лицо или фигура, означающая опасность. «Конечно, они пошлют того, кто меня знает», — думала она, — «кто сможет меня узнать». Поэтому Тереса надеялась узнать его прежде, чем он ее, его или их, потому что они обычно действовали парами, помогая друг другу и следя друг за другом, ведь в этом деле никто не доверяет даже собственной тени. Узнать его заранее, не в последний момент, уловив угрозу во взгляде или в улыбке. «Кто-нибудь улыбнется тебе», — вспомнила она, — «в следующий миг ты будешь мертва. Если повезет», — добавила она про себя, — «если мне очень повезет, я буду мертва». «В Синалуа», — подумала она, представив себе пустыню и ацетиленовую горелку, о которых говорил блондин. «Вопрос везения или невезения — всего лишь вопрос быстроты, сложения и вычитания. Чем дольше умираешь, тем меньше тебе везет». Она двигалась по улице Хуареса по входу транспорта, поэтому машины приближались к ней со спины. Только подойдя к кладбищу Сен-Хуан, она сообразила это и свернула налево, к улице генерала Эскобеда. Блондин объяснил ей, что если она когда-нибудь обнаружит за собой хвост, надо выбирать улицы, где машины едут навстречу, чтобы видеть их издали. Теперь она иногда оглядывалась, чтобы знать, что происходит за спиной. Так она добралась до центра, миновала белое здание муниципалитета и смешалась с толпой, заполнявшей автобусные остановки и ближайшие окрестности рынка Гармендиа. Только там Тереса почувствовала себя в некоторой безопасности. С запада над крышами небо пылало ярко-оранжевым, и кое-где на тротуары уже падал свет витрин. «В таких местах почти никогда никого не убивают», — подумала она, — «и не похищают». Движение по улице было двусторонним, на углу стояли двое полицейских в коричневой форме. Лицо одного показалось ей смутно знакомым, поэтому она отвернулась и пошла в другую сторону. Многие местные служители закона, и судейские, и полиция, и многие другие состояли на жаловании у наркомафии, прятали в кейсы дармовые пакетики кокаина и бесплатно пили в тавернах, а за это прикрывали главарей или воплощали в жизнь здоровый принцип: «Живи, получай свой кусок и давай жить другим, если не хочешь перестать жить». Тремя месяцами раньше один полицейский начальник, прибывший из других краев, решил изменить правила игры. Ему влепили 70 пуль из козьего рога, так называли тут АК-47, прямо у дверей дома, в ее собственной машине. Тра-та-та-та. Уже продавались компакт-диски с песнями на эту тему. Самая известная называлась «7 раз по 10 патронов». «Убили майора Падрона». В балладе все излагалось предельно точно, ровно в 6, на рассвете. 7 раз по 10 патронов, а в них свинцовые смерти. Типичный стиль Синалуа. Популярные певцы, например, «Ас де ла Сьерра», снимались для обложек на фоне самолетов с винтовками 45-го калибра в руках. А Чалина Санчеса, идола местных меломанов, который, прежде чем стать композитором и певцом, работал на мафию киллером, буквально из решетилей, не то из-за женщины, не то по какой другой причине. Кто знает, уж чего-чего, а воображение автором наркобаллад было не занимать. Свернув за угол у магазина Ламичо Акана, Тереса оставила позади рынок с обувными и одежными лавками и пошла по улице. Чистая квартира блондина, его убежище, на случай чего-то из ряда вон выходящего, находилась буквально в нескольких метрах на втором этаже неброского на вид жилого дома, напротив подъезда которого торговались тележки днем различными морскими разностями, а ночью кукурузными блинчиками с тушеным мясом. Поначалу ни одна душа, кроме них двоих, не знала о существовании этого убежища. Тереса была там только однажды, да и сам блондин, чтобы не засветить место, заходил туда лишь изредка. Тихонько, стараясь не шуметь, она поднялась по лестнице, вставила ключ в скважину и осторожно повернула. Она знала, что там не может быть никого, но все-таки с тревогой оглядела квартиру. Нет нигде чего подозрительного. «Даже здесь не на 100% безопасно», — говорил ей блондин. «Может, кто-нибудь видел меня или кому-то что-то известно? Или да что угодно может произойти в этом уголке города, где все знают друг друга как облупленных? И даже если меня накроют по какой другой причине, если, конечно, возьмут живьем, я помолчу какое-то время, но долго не смогу, а потом начну колоться и выкладывать им все как есть. Так что старайся не дремать, как курица на насесте, девочка моя. Надеюсь, не удастся продержаться, чтобы ты успела забрать деньги и исчезнуть, пока они сюда не явились. Но я тебе ничего не обещаю, смугляночка моя». Даже говоря это, он продолжал улыбаться, мерзавец. «Я тебе ничего не обещаю». В квартире были голые стены без всяких украшений. Из мебели только стол, 4 стула и диван, да в спальне большая кровать с тумбочкой и телефоном. Окно спальни выходило за дом на пустырь, заросший деревьями и кустами, а дальше виднелись желтые купола церкви святилища Господня. В встроенном шкафу было двойное дно, и, разобрав его, Тереса нашла 2 толстые пачки 100-долларовых банкнот. 1020, подсказал ей опыт менялы с улицы Хуареса. Там лежала записная книжка блондина, большая тетрадь в переплете из коричневой кожи. Не открывая ее, вспомнила она, а еще пакет кокаина, около 300 граммов, и огромный кольт Дабл Игл, хромированная сталь, перламутровые накладки. Блондин не любил оружие, никогда не носил при себе даже револьвера. «Один черт», — говорил он, — «если уж кто захочет разделаться со мной, так это не поможет». Однако держал кольт на всякий случай. «Зачем я буду тебе врать? Случиться может всякое». Тереса оружие тоже не любила, но, как почти каждый в Синалуа, мужчина, женщина или ребенок умела с ним обращаться. А уж если говорить о всяких случаях, этот был именно таким. Поэтому она проверила магазин, он оказался полным, оттянула затвор, а когда отпустила его, пуля 45-го калибра со зловещим звонким щелчком вошла в патронник. Когда она запихивала все в сумку, у нее дрожали руки. В какой-то момент она вздрогнула. С улицы донесся звук автомобильного выхлопа. Несколько секунд сидела тихо, прислушиваясь. Затем снова взялась за дело. Вместе с долларами лежало 2 паспорта, ее и блондина, оба с американскими визами, срок действия которых еще не истек. На мгновение она задержала взгляд на фотографии блондина. Коротко, почти по-солдатски постриженные волосы, светлые глаза, американцы спокойно смотрят в объектив, а в уголке рта намек на его вечную усмешку. Секунду поколебавшись, она сунула в сумку только свой паспорт и лишь тут, наклонившись, почувствовала, как по подбородку стекают и капают на руки слезы. Поняла, что плачет уже давно. Затуманенными глазами Тереса обвела комнату, стараясь сообразить, не забыла ли еще чего-нибудь. Сердце у нее колотилось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет наружу через рот. Она подошла к окну, оглядела улицу, которую уже начинали окутывать вечерними тенями сумерки, тележку торговца блинчиками, освещенную электрической лампочкой и раскаленными углями жаровни. Потом зажгла сигарету и, нервно затягиваясь, сделала несколько шагов по комнате. Ей нужно уходить отсюда, но куда? Она не знала. Ясно только одно — нужно уходить. Когда она оказалась у дверей спальни, ее взгляд упал на телефон и в голове мелькнуло. Дон Эпифанио Варгас. Он был славным парнем, этот Дон Эпифанио. Работал с Амадо Карильо в золотые времена воздушных мостов между Колумбией, Синалуа и Соединенными Штатами и был хорошим крестным отцом для блондина. Не кидал, всегда выполнял, что обещано, пока не начал вкладывать деньги в другие дела и не ударился в политику. Тогда самолеты стали ему не нужны, и Летун Давила нашел себе новых хозяев. Собственно говоря, Дон Эпифанио предложил ему остаться, но блондин любил летать. Пусть даже не для себя самого, а для других. Дон Эпифанио отнесся к этому нормально и даже одолжил денег на новую «Сесну», после того, как старая разбилась при экстренной посадке в горах, груженная 300 килограммов кокаина в пакетах, тщательно обмотанных клейкой лентой. Сверху кружили 2 самолета федеральной полиции, на дорогах было зелено от солдат в полевой форме. Завывали сирены, орали мегафоны, и сквозь весь этот адский шум пробивался грохот очередей П-15. Блондину, у него была сломана рука, на силу удалось тогда уйти от преследования. Сначала представителей закона, потом у хозяев груза, которыми ему пришлось доказывать с газетными вырезками в руках, что вся партия конфискована правительством. 3 из 8 парней, встречавших его в условленном месте, погибли, прикрывая взлетно-посадочную полосу, и донес о прибытии груза один тип из Бадира-Гуата, сотрудничавший с федералами. Болтун окончил свои дни со связанными за спиной руками и пластиковым пакетом на голове, так же, как его отец, мать и сестра. Наказывая предателей, мафия всегда действовала основательно, а блондин, освобожденный от всех подозрений, благодаря Дону Эпифанию Варгасу, смог купить себе новую Сесну. Загасив сигарету, оставив сумку раскрытой на полу у изголовья кровати, она достала записную книжку, положила на покрывало и некоторое время сидела, не отрывая от нее глаз. «Упаси тебя Бог даже смотреть на нее!» Тереса помнила эти слова. «Вот она, эта чертова книжка, этого чертова пижона, который сейчас отплясывает с безносой. А она, как раз последняя дура, сидит тут, этакая послушная девочка, и не открывает ее. Не трогай», — говорила ей что-то вроде внутреннего голоса. «Возьми, раскрой», — настаивал другой. «Если цена этой штуки твоя жизнь, узнай, чего она вообще стоит, чтобы набраться смелости». Она достала пакет с кокаином, пропорола ногтем пластик, зацепила немного порошка и, поднеся к носу, глубоко вздохнула. Мгновение спустя, ощутив, как просветлело в голове и обострились чувства, она снова пристально посмотрела на записную книжку и, наконец, раскрыла ее. Имя Дона Эпифанио тоже значилось там, вместе с другими, лишь при беглом взгляде, на которые мурашки побежали у нее по спине. «Коротышка Гусман, Сесар Бэтмен Гуэмес, Эктор Пальма, номера телефонов, места встреч, имена связных и партнеров, цифры и шифрованные записи, смысл которых от нее ускользал». Тереса продолжала читать, и мало-помалу пульс ее все более замедлялся, пока она не застыла, будто превратившись в лед. «Упаси тебя Бог, даже смотреть на нее!» — снова вспомнила она, содрогнувшись. «Черт побери!» Теперь она понимала, почему. Дело обстояло гораздо хуже, чем она себе представляла. И тут она услышала, как открывается дверь. «Смотри-ка, Поте! Кого мы застукали? Вот это да!» Улыбка кота Фьероса сверкала, как лезвие мокрого ножа, влажная опасная улыбка наемных убийц в американских фильмах, где наркобандиты всегда смуглые, с типично латиноамериканской внешностью и зловещими лицами, а в стиле Педро Навахи и Хуанита Алиманьи. Кот Фьерос был типичным латино, смуглым и зловещим, словно он только что вышел из какой-нибудь песни Рубена Бладеса или Вилли Колана. Вот только непонятно, намеренно он культивирует этот стереотип, или это Рубен Бладес, Вилли Колон – и американские фильмы вдохновляются такими типами, как он. «Девчонка-блондина!» Киллер стоял, прислонившись к дверному косяку и засунув руки в карманы. Его кошачьи глаза, из-за которых его так и прозвали, не отрывались от Тересы, пока он обращался к своему напарнику, кривя угол рта в издевательской усмешке. «Я ничего не знаю», — сказала Тереса. Ее охватил такой ужас, что она едва узнала собственный голос. Кот Фьерос дважды понимающе кивнул головой. «Ну, конечно», — сказал он. Его улыбка стала еще шире. Он давно уже потерял счет мужчинам и женщинам, которые уверяли, что ничего не знают. Уверяли прежде, чем он убивал их. Быстро или медленно, смотря по обстоятельствам. На этой земле, где насильственная смерть, естественно. 20 тысяч песо за рядового покойника, 100 тысяч за полицейского или судью, а бывает, что и бесплатно, если нужно выручить товарища. Тересе были известны все эти подробности. Она хорошо знала и кота Фьероса, и его спутника, Потемкина Гальвеса, которого называли обычно Пате Гальвес или Крапчатый. На обоих были куртки, шелковые рубашки от Версачи, джинсы и сапоги из кожи игуаны. Все почти одинаковое, будто одевались они в одном магазине. Они служили наемниками Сесара Бэтмена Гуэмеса и частенько бывали у блондина Давилы. Товарищи по работе, они летали с ним в горы, сопровождая грузы, а также пили и гуляли вместе. Гулянки начинались еще днем, в Дон Кихоте, когда деньги были совсем свежими и пахли тем, чем пахли, а заканчивались почти на рассвете в одном из городских тейбл-дансов в Лорде Блэке и Осирисе, где женщины отплясывали на столах нагишом, сотня песо за 5 минут, 230, если в отдельном кабинете. Рекой лилась виски Бьюникен, затуманенные алкоголем мозги прочищались белым порошком, а Лос Ураканес, Лос Пумас, Лос Бронкос или какая-нибудь другая группа, с ними расплачивались 100-долларовыми купюрами, распевала свои баллады. «Белая дорожка», «Горсть порошка», «Смерть федерала», посвященные тем, кто уже погиб и тем, которым предстояло погибнуть. «Где он?» — спросила Тереса. Кот Фьерос негромко рассмеялся. «Ты слышишь, Поте? Она спрашивает про блондина. Ну надо же!» Он не отрывался от дверного косяка. Второй наемник покачал головой, массивной, толстой, солидной наружности, с густыми черными усами и темными отметинами на коже, какие бывают у крапчатых лошадей. Держался он не так непринужденно, как его приятель, и когда взглянул на часы, жест его выражал нетерпение, а может, он чувствовал себя не слишком уютно. От движения руки полы его льняной куртки слегка разошлись, мелькнула рукоятка заткнутого за пояс револьвера. «Блондин?» — задумчиво повторил кот Фьерос. Он вынул руки из карманов и медленно направился к Тересе. Та по-прежнему неподвижно стояла в головах кровати. Кот остановился, не сводя с нее глаз. «Вот видишь, детка?» — произнес он наконец. «Твой парень отлетался». Страх свернулся у Тересы внутри гремучей змеей. Ситуация. Страх белый, холодный, похожий на поверхность могильной плиты. «Где он?» — настойчиво повторила она. Но произнесла это не она, а какая-то другая неизвестная женщина, и слова заставили ее вздрогнуть от неожиданности. Незнакомая, неосторожная женщина, не знавшая, что надо молчать. Похоже, и коту Фьеросу интуиция подсказала нечто подобное, потому что он взглянул на нее с удивлением. «Надо же! Она еще задает вопросы, а не каменеет и не кричит от ужаса. Его больше нет, он умер». Незнакомка продолжала вести себя по собственному усмотрению, и Тереса снова вздрогнула, услышав, как та выговорила. «Сукины дети!» Именно это она сказала, или, во всяком случае, услышала, что сказала. «Сукины дети!» Раскаявшись, не успел последний слог сорваться с ее губ. Кот Фьерос разглядывал ее с любопытством, очень внимательно. «Смотри-ка, крутая попалась!» — задумчиво произнес он. «Матерей наших не боится поминать. И таким ротиком!» — мягко закончил он. После чего влепил ей пощечину, и Тереса распласталась во весь рост на кровати. Кот некоторое время разглядывал ее, словно оценивая. Потом, оглушенная ударом Тереса, кровь стучала в висках, щека горела, увидела, как наемник перевел глаза на пакет с порошком на тумбочке, взял щепотку и поднес к носу. «Хорош!» — заметил он. «Не без примеси, но ничего, очень даже неплох». Затем, вытирая пальцами нос, предложил угоститься напарнику, однако тот, мотнув головой, снова взглянул на часы. «Да торопиться-то некуда», — возразил кот Фьерос. «Торопиться некуда, браток, а который там час, мне ровным счетом наплевать». Он снова посмотрел на Тересу. «Классная телка», — проговорил он, — «и к тому же вдовушка». «Кот», — очень серьезно произнес Патте Гальвес, не отходя от двери, — «давай покончим с этим поскорее». Фьерос поднял руку, призывая к спокойствию, и присел на край кровати. «Кончай дурить, кот», — настаивал Гальвес. «У нас же есть инструкции. Нам велели убрать ее, а не валять. Так что давай, браток, делай дело и без глупостей». Но кот Фьерос и ухом не повел. «Бывают же на свете совпадения», — сказал он. «А мне как раз всегда хотелось ее приходовать». До того, как Тереса стала женщиной, блондина давила, ее уже насиловали. Сначала, ей тогда было 15, несколько парней из квартала Лас-Сьета-Готес. Позже человек, который устроил ее работать, менял и на улице Хуареса. Поэтому, когда зловещая улыбка киллера повлажнела еще больше, и он расстегнул пуговицу на поясе ее джинсов, она уже знала, что ее ждет. И вдруг страх исчез. Потому что это не на самом деле беспорядочно завертелось в голове. «Я сплю, это просто кошмар, какие случаются иногда, и потом...» «Это уже было со мной, это было с женщиной, которую я вижу во сне. Она похожа на меня, но это не я. Я могу проснуться, стоит захотеть, проснуться, ощутить дыхание моего мужчины на подушке, обнять его, прижаться, спрятать лицо у него на груди. И окажется, что ничего подобного никогда не происходило, а еще я могу умереть во сне. От инфаркта, от остановки сердца. Да мало ли от чего, я могу умереть внезапно, и ни сон, ни жизнь уже не будут иметь значения. Спать долго, без сновидений, без кошмаров, спать вечно, отдыхая от всего, чего никогда не было». «Кот!» — настойчиво повторил тот второй. Он, наконец, двинулся с места и сделал пару шагов в комнату. «Кончай эти глупости!» — повторил он. «Блондин же был один из наших, и парень, что надо, ну вспомни! Кора, Эль Пасо, Рио Браво, Текила, она была его девчонкой!» Он вытащил из-за пояса револьвер Питон и прицелился в лоб Тересе. «Отойди, браток, чтобы тебя не забрызгало, и покончим с этим!» Но кот Фьерос представлял себе дальнейшее развитие событий иначе. Он не подался на уговоры. Самоуверенный, бесстрашный, он повернулся лицом к напарнику, одним глазом кося на Тересу. «Ей все равно конец», — сказал он. «Зачем же зря пропадать такому товару?» Он отстранил рукой дуло питона. Патте Гальвес стоял, глядя то на Тересу, то на него. Толстый, нерешительный, в темных глазах извечная опаска индейца и холодность северянина. В густых усах застряли капельки пота. Палец убран со спускового крючка. Дуло револьвера направлено вверх, будто Гальвес собрался почесать им голову. Тут кот Фьерос достал свой автоматический пистолет, большую серебристую беретту. Сунул ее под нос напарнику, наставил прямо в лицо и сказал, смеясь: «Или ты тоже побалуешься с этой телкой, чтобы нам уж быть на равных, если ты такой неженка, катись отсюда и не мешай, а не то мы с тобой сейчас тут передеремся, как петухи на арене». Патте Гальвес перевел взгляд на Тересу, взгляд человека, который вынужден подчиниться, но стыдится этого. Он смотрел на нее несколько мгновений, затем открыл было рот, но так ничего не сказал, вместо этого снова заткнул за пояс свой питон, медленно отошел от кровати и также медленно, не оборачиваясь, пошел к двери. А тот другой по-прежнему держал его на мушке и с издевкой говорил: «Потом я угощу тебя стаканчиком Бьюкинена, браток, чтоб ты не сильно расстраивался, что оказался таким слюнтяем». Патте Гальвес исчез за дверью другой комнаты, оттуда послышался удар, грохот чего-то разлетающегося в щепки, может, дверца шкафа, на которую он обрушил свой кулак, мощный, одновременно бессильный. И Тереса почему-то мысленно поблагодарила его за это. Однако уже в следующее мгновение ей стало не до того, потому что кот Фьерос принялся снимать с нее джинсы, вернее, не снимать, а стаскивать рывками, и, задрав футболку, начал тискать ее груди и засунул ей между ног дуло пистолета, как будто собирался изнасиловать ее им. Она не кричала и не стонала, она просто уставилась широко раскрытыми глазами в белый потолок комнаты и молила Господа, чтобы все произошло поскорее, чтобы потом кот Ферос быстро ее убил, прежде чем все происходящее перестанет казаться кошмаром, увиденным во сне, и обернется неприкрытым ужасом этой проклятой жизни. Все было так же, как раньше, как всегда. И так же все должно было закончиться, иначе не могло быть, хотя Тереса Мендоса никогда не представляла себе, что ситуация может пахнуть потом мужчины, разгоряченным похотью, выпивкой, которую принял кот Фьерос, отправляясь на поиски новой жертвы. В секунды просветления она думала: «Господи, пусть он кончит поскорее, чтобы я могла отдохнуть». Она думала об этом какой-то миг, а потом снова погружалась в пустоту, где не было ни чувств, ни страха. Для страха слишком поздно. Его испытывают до того, как что-то происходит, а когда это происходит, утешает то, что все когда-нибудь заканчивается. Подлинный страх порождается лишь мыслью, что конец может чересчур затянуться, однако к коту Фьеросу это никак не относилось. Он двигался сильными толчками, стремясь поскорее освободиться, молча, короткими, жесткими, безжалостными рывками, мало-помалу сталкивая ее к краю кровати. Покорившись судьбе, Тереса не сопротивлялась. Ее глаза уперлись в белизну потолка, мозг был абсолютно пуст, сознание лишь временами возвращалось вспышками молнии. Ее рука соскользнула с кровати и оказалась в раскрытой сумке, стоявшей по другую сторону. Внезапно Тереса сделала открытие. Ситуация – вещь неоднозначная. Она может быть таковой для тебя или для других. Осознав это, Тереса настолько удивилась, что, не мешая ей вцепившийся в нее мужчина, она села бы на кровати. Лицо серьезное, указательный палец поднят вверх, чтобы обдумать свое открытие и убедиться, что все действительно обстоит именно так. «А ну-ка разберемся». «Рассмотрим этот вариант». Но она не могла приподняться, потому что свободной у нее оставалась только рука. Случайно оказавшись в сумке, сейчас она касалась холодного металла кольта «Дабл Игл», лежавшего среди белья и пачек денег. «Это все не со мной», — думала она. А может, не успела ничего подумать и просто пассивно наблюдала за той другой Тересой Мендоса, которая думала за нее. Но главное, когда она отдала себе отчет в происходящем, ее пальцы или пальцы той другой женщины, за которой она следила, сомкнулись вокруг рукоятки пистолета. Предохранитель слева, рядом с курком и кнопкой, которой извлекается магазин. Она прикоснулась к нему большим пальцем, почувствовала, как он скользит вертикально вниз, освобождая ударник. «В патроннике есть патрон», — заставила себя вспомнить она. «Этот патрон готовый к выстрелу, потому что я загнала его туда». Она помнила, как лязгнул металл, хотя, может, не только кажется, что я это сделала, на самом деле не сделала, и патрона там нет. Она обдумала все это бесстрастно и расчетливо. Предохранитель, курок, ударник, патрон — такова надлежащая последовательность событий, если только этот звонкий щелчок прозвучал на самом деле, а не был плодом ее воображения. В противном случае боек ударит в пустоту, а у кота Фьероса окажется достаточно времени, чтобы решить, что ему все это не нравится. Хотя, как бы то ни было, хуже не будет. Только, может, чуть больше насилия или жестокости в последние мгновения, ничего, что не закончилось бы через полчаса, для нее, для той другой женщины, за которой она наблюдает, или для обеих. Ничего, что вскоре не перестало бы причинять боль. Такие мысли роились у нее в голове, когда она прекратила смотреть в потолок и поняла, что кот Фьерос замер и уставился на нее. Тогда Тереса подняла пистолет и выстрелила ему в лицо. В спальне стоял едкий запах порохового дыма, и эхо выстрела еще гремело в стенах, когда Тереса нажала курок еще раз. Но отдачей от первого выстрела «Дабл Игл» сильно рванула вверх, так что второй вышиб из штукатурки кусок размером с ладонь. Кот Фьерос уже тяжело завалился спиной на тумбочку, будто задыхаясь, зажимая рот руками. А между пальцев у него струями хлестала кровь, заливая глаза, вылезшие из орбит от изумления и ослепленные вспышкой опалившие ему волосы, брови и ресницы. Тереса не знала, кричит он или нет. Прогремевшие совсем рядом выстрелы, ударив по барабанным перепонкам, оглушили ее. Она стояла на коленях на кровати, вся одежда на ней оставалась только футболка, задранная к самой шее. Обеими вытянутыми руками, вцепившись в пистолет, чтобы поточнее прицелиться в третий раз, когда увидела, как в дверях появился Пате Гальвес, ошарашенный и растерянный. Словно в замедленном сне она перевела взгляд на него, а он... Револьвер по-прежнему торчал у него за поясом. Протянул обе руки вперед перед собой, будто защищаясь от дабл-игла, который Тереса теперь навела на него, и на который были устремлены его испуганные глаза. Губы под черными усами шевельнулись, беззвучно умоляя: «Не надо!» А может, на самом деле Пате Гальвес выговорил это «не надо» вслух, но она не расслышала, потому что в ушах еще звенело от выстрелов. Наверное, он действительно сказал это. Его губы продолжали быстро-быстро шевелиться, а руки по-прежнему были вытянуты. Какие-то слова примирения, которых она все равно не слышала, и Тереса уже собиралась спустить курок, когда вдруг вспомнила про удар кулака о дверцу шкафа, питон, нацеленный ей в лоб. Блондин был одним из наших. Кот, кончай дурить. Она была его девчонкой. Она не выстрелила. Воспоминание о грохоте дверцы, рассыпающейся в щепки, удержало ее палец, уже лежавший на спусковом крючке. Ощущая, как холод леденит живот и голые ноги, не переставая целиться в Гальвиса, она, ерзая на кровати, отодвинулась назад и левой рукой побросала в раскрытую сумку одежду, записную книжку, пакет с кокаином. Покосилась на кота Фьероса, который, сползая на пол, корчился там, прижимая к лицу окровавленные руки. Секунду-другую Тереса раздумывала, не добить ли его. Но второй киллер еще стоял в дверях с вытянутыми перед собой руками и револьвером за поясом, и она отчетливо поняла, что если перестанет держать его на прицеле, пуля достанется ей. Поэтому она подхватила сумку левой рукой, еще крепче сжав дабл игл правой, начала слезать с кровати. Сначала в Крапчатого, наконец решила она, а потом уже в кота Фьероса. Такой порядок будет правильным, и грохот разбитой дверцы шкафа, за которую она действительно была ему благодарна, недостаточно, чтобы изменить этот порядок. В этот момент Тереса поняла, что глаза стоящего перед ней мужчины читают то, что отражается в ее взгляде. Она увидела, что губы под черными усами перестали шевелиться, оборвав на полуслове какую-то фразу. Теперь его речь доносилась до ее слуха неясным шумом, и за секунду до ее третьего выстрела Потемкин Гальва с ловкостью, удивительной для человека его комплекции, метнулся к лестнице на первый этаж, нашаривая на бегу за поясом револьвер. Тереса выпустила четвертую и пятую пули прежде, чем до нее дошло. Это бесполезно. Она может остаться без патронов. Выскакивать на улицу вслед за наемником она тоже не стала, ибо поняла, что так просто он не уйдет. Ее маленькое везение — просто краткосрочное стечение обстоятельств. «Два этажа», — подумала она. «Что ж, хуже того, что было, уже не будет». Решив так, она открыла окно спальни, выходившее на задний двор, и, глянув вниз, различила в темноте молодую дубовую поросль и кусты. «Я забыла прикончить того мерзавца-кота», — запоздало мелькнуло у нее в голове, когда она уже падала в пустоту. В следующее мгновение ветки и сучья расцарапали ей ноги, бедра и лицо, а лодыжки от удара о землю взорвались болью, будто кости, не выдержав, переломились. Кое-как она поднялась, удивленная тем, что осталась жива, и побежала, прихрамывая, босая, голая, ниже пояса, среди машин, стоящих на пустыре, и вечерних теней. Она бежала долго, пока, окончательно задохнувшись, не остановилась и не присела на корточки, укрываясь за полуразрушенной кирпичной стенкой. Ее босые ступни были изранены, царапины по всему телу горели, к тому же она ощущала, как мучительно саднит и сжет у нее между ног и внутри. Лишь теперь воспоминание заставило ее содрогнуться. Та другая Тереса Мендоса вдруг покинула ее, и она осталась одна. Ни за кем больше наблюдать издали, некому приписывать собственные чувства и ощущения. Внезапно у нее резко прихватило мочевой пузырь, и она стала мочиться, как была, сидя на корточках за низенькой кирпичной стеной, боясь шевельнуться, дрожа, как в лихорадке. Свет фар машины, проезжавший мимо, скользнул по скорчившейся в темноте фигуре. В одной руке сумка, в другой — пистолет. Говорят, все видит закон. Да толку от этого мало. Я уже говорил, что бродил по Кульякану, штат Синалуа, в самом начале моего расследования, задолго до того, как лично познакомился с Тересой Мендоса. Там, где контрабанда наркотиков уже давно вышла из подполья, превратившись в объективно имеющий место социальный факт, доллар-другой, переданный в нужные руки, сослужил мне хорошую службу в разных специфических ситуациях, вследствие которых любопытный чужак без рекомендаций вполне вдруг может оказаться где-нибудь в реке, у Майи или Тамасули, с пулей в голове. А кроме того, у меня появилось двое хороших друзей. Хулио Берналь, заведующий отделом культуры муниципалитета, и Эльмер Мендоса, местный писатель, чьи великолепные книги «Одинокий убийца» и «Любовник» Дженнис Джоплин, я читал, чтобы ближе познакомиться с происходящим в Синалуа. Благодаря прежде всего Хулио и Эльмеру я начал ориентироваться в обстановке. Никто из них не был лично знаком с Тересой Мендоса в те времена, когда начиналась эта история. Тогда Тереса еще ничего из себя не представляла, но они знавали блондина Давилу и еще кое-кого из тех, кто так или иначе повлиял на дальнейшее развитие событий. Таким образом, я и разузнал большую часть того, что мне известно сегодня. В Синалуа все решает доверие. Это особый мир, жесткий и сложный, однако правила его просты и не допускают двусмысленности. Тебя представляет кому-то друг, которому этот друг, этот кто-то доверяет. И этот кто-то доверяет тебе потому, что доверяет тому, кто тебя рекомендовал. Если впоследствии что-нибудь пойдет не так, рекомендовавший отвечает своей жизнью, а ты — своей. Бум-бум. На кладбищах северо-запада Мексики полным-полно плит с именами людей, которым кто-то когда-то доверял. Как-то раз в Дон Кихоте вечером, насквозь пропитанным музыкой, сигаретным дымом, пивом, текилой и крепкими шуточками комика Педро Вальдеса, перед ним выступал чревовещатель Энрике со своей куклой-наркоманом Чичито. Эльмир Мендоса наклонился ко мне через стол и кивком указал на плотного смуглого мужчину в очках, сидевшего в окружении многочисленной компании собутыльников.